Следующими на очереди стали вторичные звенья физического развития. Их насчитывалось 13 единиц, и я был не прочь поднять еще одну. К тому же, связи физического развития стали моим первым шагом в росте материи. Именно их я увеличил, когда я полез на турники в аквариуме, соорудил штангу из колес от внедорожника и канистр с водой, таскал все это барахло без применения энергии с ней, переходил от силовых к кардио, приседал, отжимался, ничего. Последним шансом стала акробатика, однако я бросил ее уже через 15 минут. Крутишь ли ты сальто с места, или отталкиваешься от стены, перелетаешь над крышей внедорожника или проскакиваешь под ним, материи пофигу. Другое дело, вылететь от взрыва из окна небоскреба на гнущейся раме окна, сгруппироваться и улететь в соседний кабинет, это да, это заслуживает создания новой связи. А нудное сопляжуйство с одинаковыми прыжками, нет уж, спасибо. В общем, день прошел впустую. Хорошо хоть закончился быстрее, чем другие дни. Во всей этой суматохе я почти и не заметил, как наступил вечер, а вместе с ним из разведки вернулся Питон. Плохи дела, ребятки. 6 часов я проторчал в соседнем ряду гаражей, прежде чем убедился, что не приведу хвост. Псы, оказывается, снуют не только в городе, но и пригороды пасут. После слов Питона я наполнил энергией восприятие. Поблизости никого не было. Во всяком случае не было того, кого я мог почувствовать. Что удалось узнать? Хреново все, Питон отпил чаю. Я, конечно, ожидал, что порядки в Стольном изменятся после смерти Щепы, но что бы такое? Хан захватывает город. Чего? Башмак навалился на стол. Сказать по правде мне и самому в это сложно поверить. Старик сидел в своем поместье последние, хрен знает сколько лет. Наследие клыков сделало ему бессрочную репутацию, его все боялись, а оттого уважали. Но, нужно сказать, мы верили и надеялись, что старикашка готовится к пенсии. Похоже, мы ошибались. Хан не только подмял под себя всех псов, он решил и Стольный прихапать. «Другие братства?» – спросил я. «Да, все, что шаталось финансово, уже считай в его кармане. Он будто бы заразил вирусом бешенство своих псов, и те шныряют по окрестностям в поисках, чем бы поживиться. Крохотные банды поглощают или вырезают, мелкие братства подминают под себя. Не знаю, откуда у этого старикана взялось столько силы и упорства. Мертвый Щепа отдал ему не только своих бойцов, но и информацию. На руках у хана появились сведения о всех финансовых проблемах города. В первую очередь хан ходит к тем, кто плохо стоит на ногах. За 2 недели он подмял под себя 15 мелких братств уровня битников, а теперь давит на центровых. Знающие люди сказали, что центровые тоже прогнутся. У них есть ресурсы и армия, но нет яиц. Будь они смелее, заявили бы о желании сопротивляться. Но пока этим не пахнет. По городу расползается ханова чума, которую никто не в силах остановить. «Зачем ему это?» – спросила Саша. «Не знаю. Может, на старости лет он решил в Бога поиграть. Хреново, что хан – беспредельщик. Еще со времен клыков его учили, что лучшее оружие управления – делегирование власти. Он сам вырос на этом, а сейчас натаскивает псов. Он поднимает по лестнице иерархии всех, кто проявляет инициативу, жестокость, а главное тех, кто приносит добычу. Всего пару недель назад псы олицетворяли закон и порядок в Стольном, а сегодня они – мародеры, расхитители, убийцы и рабовладельцы. Псы самоорганизовываются и наезжают на братство под любым предлогом. Долг, нарушение границ и так далее. Провоцируют и разносят братство. Лидеров либо убивают, либо прилюдно калечат, ломая структуры. Ставят на их места своих людей, а одаренных братства заставляют присягнуть на верность. Значит, скоро все будет принадлежать хану и его псам? Спросил Башмак и закусил рукоятку отвертки. Если смотреть, в какую жопу все летит, то я почти в этом уверен, хотя кто-то может пободаться. Кто? Игровой. Люди говорят, что центровых хан, скорее всего, пережует. К счастью, он не получит от них 100% лояльности, потому что они в меру сильны. Центровые не станут слепо подчиняться, по крайней мере на первых порах. Хан обрежет им финансовые потоки, а чтобы не допустить открытой войны, заключит формальное соглашение. Кинет им подачку, которую центровым придется схавать и смириться с новым хозяином. Короче, на центровых больше никто не ставит, а вот следующий кусок может наглухо застрять в горле у хана, и это игровой. Эти ребятки себя ценят, подтвердил Башмак. В игровом много денег, а в последние годы туда перебралось 70% населения. Там много казино, игровых автоматов и прочих лохотронов, а потому, много охранников и много пушек. Ходят слухи, что местные элиты не очень-то хотят прогибаться под хана. Вот только это их не спасет. Почему? Одного желания мало, нужно действовать. Преимущество хана в том, что он зверь, а после того, как он нашел себе натасканных приспешников. В общем, бизнесмены могут победить бандитов в суде, но не на улицах. Из того, что я слышал, да и знаю некоторых лидеров игрового, почти уверен, что они понадеются, что все уляжется само собой. Они выберут единственную приемлемую для себя стратегию, постучать кулаком в грудь и побрецать оружием. Посчитают, что этого будет достаточно, чтобы сдержать хана. Но хрена с два, если в ближайшее время элиты игрового не соберут свои растекшиеся яйца и не сыграют в ту же игру, которую собирается играть хан, то они окажутся в пасти у псов. Впрочем, на это уйдет больше времени. Игровой влиятельнее и богаче, чем другие районы вместе взятые. Но это будет лишь вопросом времени. Дерьмо, Башмак попробовал отвертку на задние зубы и оставил на пластмассе засечки. Ты нашел пути отхода? Питон посмотрел на Башмака и скривился. Нас ищут. Псы рыскают по городу и выбивают информацию. Нам крупно повезло, что твой бункер оказался рядом с игровым. Тут хотя бы не так много бешеных собак крутится. Но в любом случае, если мы хотим уходить, то уходить придется пешком. Валить куда-то на юг, выбираться из города и потеряться на время в пригороде. И даже там нельзя будет взять тачку. На всех трассах стоят псы. Придется совершить, мать его, паломничество в пару сотен километров, и только где-то там обзавестись тачкой, чтобы потом свалить далеко на восток, в Чорк, а еще лучше, в Цати. Что будем делать? Башмак посмотрел на меня. Нужно подумать. Думай, быстрее, малый. Псы еще не облюбовали игровой, но что-то подсказывает мне, что это случится со дня на день. Вынюхав центральные и прилежащие к нему районы, они поймут, что нас там нету. Вариантов останется всего два. Либо игровой, либо нейтралка. Готов спорить, что хан отдаст приказ шнырять в игровом, и тогда свалить будет намного сложнее. Так, а чего тут думать? Башмак подпрыгнул на стуле. Твою мать, чего тут думать, говорю. Если сейчас окно, давайте валить. Я посмотрел на Башмака, а тот уставился на меня и кивнул, подначивая меня принять решение. Однако я думал не об этом. Игровой на самом деле может оказать сопротивление псам? Спросил я у Питона. Да хрен его знает. Питон пожал плечами. Счет армиям никто не ведет. Мы же цивилизованным обществом становились. Под порядки простаков косили, а тут, не знаю я, но одно могу сказать точно. Если хан на центральный не осмелился в лобовую идти, а обхаживал их, как кабель суку, то игровой ему еще большей проблемой покажется. Старикашка опасается. Он понимает, что может развязать войну всех со всеми. Действует осторожно, и если элита игрового хотя бы заявит о готовности сопротивляться, то это точно охладит его пыл. В любом случае нужно действовать. Если они думают откупиться от него или спустить все на тормозах, поделив город на две части, то они ошибаются. Время играет на хана. Пожилой клык решил уйти на красивой ноте и захочет безоговорочной победы. Значит, мы должны им помочь. Кому? Башмак уставился на меня. Никому мы ничего не должны. Поговорить с элитой игрового и объяснить, что случится, если они будут бездействовать. И как же ты с ними поговоришь? Пит откинулся на спинку стула. А в чем проблема? Элита игрового — это тебе, не битники и не жидкие. Там живут и управляют ребята, которые возомнили себя по меньшей мере апостолами. Думаешь, придешь к ним в офис и попросишь у секретарши время для приема? Малый, ты, конечно, меня много раз удивляло и умудрился клюнуть в задницу самого хана, но прости, с какого перепугу кто-то из них станет тебя слушать? Не знаю, я пожал плечами, но должны же мы хотя бы попытаться. Глава 20. Встреча с Диаром. Диар, так звали самого влиятельного человека игрового. Он держал сразу два игровых дома, торговал веществами и оружием. Но что меня интересовало в нем больше всего, он занимал место во главе стола местных башков. Диар и еще шесть толстосумов из игрового решали судьбу своего района. Если кто-то и мог принять решение огрызнуться на хана, то только они, и в большей степени, Диар. Зажравшийся хмырь с гаремом и собственным дворцом, сказал Питон, выковыривая хлебец из вакуумной упаковки. Разумеется, одаренный, но слабый. Мода на то, чтобы во главе братства стоял самый сильный его член, давно ушла. Теперь они работают головами. А вот их окружение вкалывает изо всех сил, чтобы быть нужными. В этом, Кстати, у хана огромное преимущество, да и вообще, кто знает, может быть, именно это и толкает хана отгрызать им головы. Старик хочет навязать идеи старой школы, ты только представь, в его молодости не было не только телефонов и телевизоров, там и оружие было столь примитивное, что один раз пальнешь и полчаса перезаряжаешься. Хан не только не считает ровни Диара и других белоручек из игрового, он их презирает. В мире, которым правит энергия, они решили победить с помощью связи и поборов. Хан положил не одну сотню лет на то, чтобы стать тем, кем он стал. Жаль, путь оказался слишком долгим, и где-то по дороге его мозги расплавились от скопившейся злости. В любом случае он самый сильный одаренный в стольном. Его структура вместит в себя все наши структуры вместе взятые. Питон постучал пальцами по столу. И не только наши, а, не знаю, всех бывших битников вместе взятых. Вот и думай, как хан смотрит на этих недоделков. Он хочет сожрать их. Сожрать и вернуть стольный на праведный путь. На путь, где сила братства определяется силой ее лидера. Расскажи поподробнее про этого Диара. Как я уже сказал, он местный божок, у которого есть все. Считает себя чуть ли не избранным, а потому охренительно трясется за свою жизнь. На улице почти не показывается, боится случайной пули. Посещает только закрытые встречи. Когда идет от казино до машины, окружен десятком одаренных охранников. Охранники – живой щит. Их задача – сдержать любого, кто попытается подобраться к боссу. Поэтому я и спросил, как ты собираешься с ним поговорить? Ну, может быть, у тебя есть на него выход? Нет, нет, нет, Питон улыбнулся и покачал головой. Ты до сих пор не врубаешься, Диар, он, мля, да местные бабы готовы глотку друг другу перегрызть, чтобы прикоснуться к нему. Братства выстраиваются в очереди, чтобы удостоиться 5 минут его времени. И я говорю не про братство уровня битников. Главный хер из центровых должен лично позвонить секретарю и попросить встречи с Диаром. И если наша суперзвезда соизволит, то выделит тому полчасика на следующей неделе. Ну тогда, может быть, можно подобраться к нему через других крутышей игрового, а может быть, нам стоит набить рюкзачки консервами и прочим говном из местных кладовок и свалить? Не подумай, что я нагнетаю, но времени у нас мало. Мало, это не месяцы, скорее всего, даже не неделя. Псы уже шныряют по игровому и его окрестностям. Скоро они поймут, что могут делать это безнаказанно, и тогда пометит здесь все углы. Не думаю, что у нас есть время наводить мосты с приближенными Диара, разве что взять кого-нибудь в заложники. Хотя те, подражая своему лидеру, тоже обложились охраной, и подобраться к ним не намного легче. Ясно, ответил я и постучал ногтями по столешнице. Значит, вокруг него трутся десятки охранников, готовых выставить энергетические щиты, сначала щиты, а потом хоть жопы под пули подставить, лишь бы послужить боссу. Окей. И тогда последний вопрос. Сколько у нас реально времени? Хм. Питон почесал подбородок. Если завтра к вечеру ничего не решится, то я бы сваливал послезавтра рано утром. Понял, ответил я и ушел в кладовую, оборудованную под лабораторию. Время от времени в башке мелькала наивная мысль. Разве я не тот самый Сейлок, за которым охотится хан? Разве Диару не будет интересно поговорить с главным врагом хана? К сожалению, так ситуация выглядела с моей колокольни. Питон прав. Если Диар – самый крутой хрен в игровом, значит сейчас он пользуется бешеным спросом. Понимая, что умалишенный и мстительный хан скоро заявится к ним в гости, все приближенные захотят обсудить это с Диаром. На него посыплются сотни или тысячи предложений о встречах. Они будут совещаться, готовиться, прорабатывать планы и подготавливать сделку, торговаться, строить мосты для отступления, отыскивать козыри или заделывать бреши в обороне. Во всей этой суете, которая сейчас непрерывным потоком проблем обрушилась на Диара, вряд ли он найдет время, чтобы поболтать с варщиком из битников. Кто это вообще? Прострелите этому сопляку ноги и бросьте в колодец. Единственный способ завладеть вниманием хана – взять его силой. Когда-то похожий трюк я провернул с Вареным. После нашей первой неудачной встречи тот едва ли хотел со мной разговаривать, а если быть точнее, он был совсем не прочь открутить мне голову. Пришлось рисковать и действовать нагло. Пришлось предложить Вареному обоюдовыгодную сделку, держа его на мушке пистолета. Тогда это сработало. Как провернуть что-то похожее сейчас? Диар, в отличие от Вареного, местный президент, которого охраняет рота преданных камикадзе. Свежий воздух в бункере нагнетался вентиляторами. Гудели железяки довольно громко, а потому простаки запаслись затычками в уши. На одной из полок в кладовой их лежало не меньше 1000 пар. Одаренные даже с самыми примитивными навыками распределения энергии могли заглушить этот гул с помощью материи. Им затычки в уши ни к чему. Тем не менее, один раз я ими воспользовался. В моменты, когда нужно было подумать особенно внимательно, я хотел добиться идеального покоя энергии в основных звеньях и вторичных связях. Наполнял энергией только связи интеллекта, а все остальное ставил на паузу. Вот в такие моменты гул в ушах я заглушал теми самыми затычками. Скрутил пару поролоновых фиговин, сунул в уши, готово. В этот раз, закрывшись в кладовой, я поступил так же. Выловил из коробки две затычки и положил на ладонь. Взгляд зацепился за пористую структуру внутренности. Присмотревшись, я рассмотрел химическую структуру затычки. То была самая примитивная структура, в которой не участвовали энергетические связи, составляющие основу моих самых сильных работ. И все же я нашел в них кое-что интересное, кое-что, что могло мне помочь. Если верить Питу, а он редко бросал слова на ветер, то времени у нас оставалось немного. Через день или два псы переползут из центрального района в игровой, и тогда уйти станет либо нереально, либо очень сложно. Действовать нужно быстро, а значит, привлекать людей. Предложение о второй вылазке на следующий день Питу не понравилось. Но куда деваться? Чефир, с которым мы с недавних пор стали коллегами по обмену опыта, вновь согласился помочь с ингредиентами. Мне стоило лишь позвонить и попросить. После звонка Чефиру, когда Пит собирался в вылазку за ингредиентами, я набрал Нестерову. Жить в безденежье конкретно запарило, а потому я попросил передать в стольный наличку вместе с Тучным, парнишкой родом из нейтральных земель, который вытащил меня из раскаленной печи после взрыва на ранчо стекловара Митки. Договорились, что Нестеров передаст ему миллион. Этих денег должно было с головой хватить на карманные расходы. Тучный получит за работу 50 тысяч, а остальные деньги останутся у него. Я не буду их забирать, чтобы лишний раз не светиться в стольном, зато Тучный по моей просьбе отвезет нужную сумму в нужные руки. Нестеров сказал, что передаст деньги водителю вечером, значит, тот привезет их к середине следующего дня, поздно. Поэтому и пришлось просить у Чефира в долг. Однако вместе с деньгами Тучный получит сразу же и первое задание – отвезти 150 тысяч Чефиру. Короче, хотел Питон торчать в засаде 5 часов или нет, ему пришлось выходить. И пока он самым безопасным путем добирался до каморы Матал и Чефира, мы с Башмаком плотно сели за работу. Фиговина, которая выпустит газ. Презрительно посмотрел на меня Башмак. Ты для этого меня позвал? Я думал, ты попросишь что-то интересное. Вот работать над арбалетом, который должен доставить зелье, это круто. Или изготавливать кнут из элитных металлов, а газовый баллончик. Это не просто газовый баллончик. Он должен выдержать не только давление газа, но и энергию. Какую энергию? Оживился Башмак. Пока не знаю, признался я и пожал плечами. Я над этим работаю, но времени дожидаться, пока я закончу, нету. Поэтому ты должен начать работу уже сейчас и сделать фиговину, которая удержит в себе энергию. Ага, понятно. Башмак уставился в потолок и закусил косточку указательного пальца. Можно смастерить что-то наподобие предохранительных пластин, которые используют в автомобильной броне. Вот только сами по себе они слишком тяжелые. Да и кусок из плиты вырезать не получится. Придется оплавлять автогеном и разделять разницей температур. Это решаемо. А что если использовать вентилятор? Как? Эй, я пощелкал пальцами у Башмака перед глазами. Задача понятна? Ну, в общих чертах. Башмак попробовал отгрызть кусочек грязного ногтя. Я просто думаю, как поведет себя энергетическая втулка в обойме, которая будет сдерживать давление. Не получится ли? Стоп, у тебя будет достаточно времени над всем этим подумать и принять решение. В любом случае мастера, круче чем ты, по механике и конструктивным частям, нам не найти. Так что все решения на твое усмотрение. Если сомневаешься, посоветуйся. Я повернул голову и остановился на третьем человеке за столом. С Сашей. С Сашей, со мной. И вторая, не менее важная конструктивная особенность. Штуковина, будь то баллон, капсула, контейнер или фугас, должна высвобождать газ равномерно во все стороны. Не так, как дымим дымовая шашка, густым факелом, а разбрызгивать во все стороны, будто изрешеченный шарик воду. Понял. Кивнул Башмак и поправился на стуле. Кажется, ему не терпелось взяться за дело. Пока Пит добывал ингредиенты, Я сидел в каморке и смотрел на десяток разрезанных и порванных ушных затычек, что валялись на столе. Взял из коробки новую, разорвал вдоль на две части и сунул в середину комбинацию из трех ингредиентов. Это был комочек, размером со спичечную головку, который я собрал из каши, что нашлась в моих карманах. Итоговый рецепт будет выглядеть иначе, и будет иметь временно газообразное состояние. Но главное сейчас, это подтвердить основу формулы, а остальное – детали. Скрепив две поролоновые части в единую затычку, внутри которой остался сюрприз, я положил ее на стол, щелкнул зажигалкой и поднес огонь. Температура испарения промоделируют промежуточное газообразное состояние будущего рецепта. Затычка зажглась и начала быстро скукоживаться, выпуская в воздух черный дым с химической вонью. Подношу руку и передаю в пальцы энергию, которая проявляется вокруг кулака полупрозрачной оболочкой. Оболочка соприкасается с затычкой, и огонь над ней на секунду трепыхается, после чего поролон раздувается и подрыгивает на столе. Затычка увеличилась в размерах раз в 20 и стала похожа на покореженную мочалку. Раздулась, словно ядро попкорн кукурузы на сковороде. Сжал еще теплую фигафину рукой. Плотная. Присмотрелся. В поролоновом составе мерцают частицы энергии. Подобно осколкам взорвавшегося энергетического щита, они разбросаны внутри. Положил фиговину на стол и включил таймер. Энергетические частицы оставались активными 3 минуты, прежде чем окончательно рассеялись в воздухе. Отлично. Эксперимент удался. Сегодня на удивление тихо, сказал Питон, вернувшись через 3 часа. Думал, придется опять до самого вечера по гаражам ошиваться. Принес, ты сомневался? Пит достал из нагрудного кармана плотно свернутый пакет с 3 отсеками разных ингредиентов. Отлично. Я стянул пакет со стола и умчался в кладовую. Пожалуйста, Сейлок, крикнул он мне вслед. Рад был помочь. Обязательно послушаю твое нытье, Пит, но позже. Да пошел ты. Башмак закончил с работой поздней ночью и ворвался ко мне в каморку с сияющим от счастья лицом. Вот, в руку ко мне лег железный цилиндр, размером с полицейский фонарь. По всей поверхности были насверлены конусные выемки. Рассчитал достаточную толщину стенок, чтобы они выдержали статичное давление, но прорвались, когда сработает капсюль-детонатор, поспешил пояснить Башмак. Один торец цилиндра был глухим, а на второй навинчивалась крышка. Отвинтив ее, я посмотрел в сечение. Сначала думал сделать две разных оболочки с полостью внутри, как у термоса, но потом прикинул, что можно за нарезную внутреннюю часть зацепиться энергоупорным материалом. Видишь, как вышло. Башмак провел пальцем по сплавленному соединению двух металлов. Деления полукруга чередовались прямыми дугами и острыми, будто зубья пилы. Благодаря такой обшивке можно фигачить внутрь помесь энергии и физики. Башмак хлопнул в ладоши, заулыбался, но после немного сдулся. По крайней мере, так выглядит в теории. Скоро узнаем на практике. Ответил я и подтянул коробку с подготовленными ингредиентами. Питон сидел в кофейне на 3-м этаже здания напротив казино, принадлежащего Диару. Он выбрал столик у окна и, потягивая крепкий черный кофе, наблюдал за суетой внизу. Начиналась вторая половина дня. Основные толпы припрутся в казино вечером, но и днем народу хватало. В игровом было много людей из других городов. Они приезжали из Чорка, Пригаса и даже отдаленного Цати. Игровой район был известен на весь материк. Многие хотели попытать здесь свою удачу. На фоне иногородних выделялись прожженные лудоманы. Помятые, пьяные и невыспавшиеся, они спешили по тротуарам к казино. Несли оставшиеся со вчерашнего деньги и беспокоились только об одном – отыгрыше. Сидя в кафе, Питон отыскивал в первую очередь проигравшихся дурачков и про себя посмеивался над ними. На счастье, он не забыл, зачем пришел, и отправил с телефона заготовленное сообщение, как только увидел приближающийся по улице кортеж. Первым ехал бронированный внедорожник, наподобие того, что стоял в бункере у Башмака. Однако этот выглядел не как внедорожник. Квадратная железная коробка на больших рифленых колесах, но глянцевый черный окрас, блестящие диски, модные обвесы и навороченная оптика. Внедорожник оторвался от колонны метров на 100 и как только проехал казино Диара, раскорячился поперек дороги, наглухо перегородив движение в обе стороны. Питон прижался к окну и посмотрел в хвост колонны. Второй внедорожник отмочил такой же фокус с другой стороны улицы. Ко входу в казино подъехали два фургона и седан, который стоил, как моя жизнь, мать вашу, ругнулся Питон, глядя на машину мечту. Диар знал толк в роскоши, любил самые дорогие и самые модные игрушки, ездил на представительском седане последней модели. Машина была не только супербезопасна и надежда, но и напичкана всеми современными электронными штуками. Из микроавтобусов высыпались вооруженные парни. Четверо облепили дверь машины Диара, еще трое расхаживали в паре метров и вертели головами. Диар вышел из машины и подставил солнцу собранные в хвост волосы. Высокие и плечистые он поправил на запястье часы, которые, судя по всему, стоили не меньше, чем машина, и медленно побрел к казино. Охранники, которых набралось аж 14 человек, облепили босса и поплыли человеческим кораблем в такт его ходьбы. Диар носил светло-серый пиджак и выделялся среди охранников. С высоты четвертого этажа он и его люди напоминали пчелу-матку и пчел-работяг, которые сопровождают свою прелесть. Плотность людей на квадратный метр была похлеще, чем в метро в час пик. Питон дождался, когда на телефон придет ответное сообщение. Принято расплатился за кофе и пошел к выходу. Скоро начнется самое интересное. Едва я получил сообщение от Питона, как мысленно сказал Саше, что нам пора. Чтобы не выглядеть подозрительными и не показаться взволнованными, мы проиграли в лохотронах еще по паре кредитов и пошли к выходу. Диар приезжал в казино в одно и то же время. Насколько нам было известно, он поднимался на последний этаж, где получал отчет о работе казино за прошедшие сутки. То, что он приехал без опоздания и сегодня, лишь подтверждало догадки Питона. Они не спешат ничего предпринимать, если в такое время его беспокоит прибыль казино. Диар, как и подобает, богачу с его разросшимся до размеров луны эго, предпочитал входить в свое казино через главный вход. Охранники в это время просили посетителей сидеть на местах. Один оставался внутри, а второй выходил, чтобы открыть двери хозяину. Вызывать подозрения нельзя было до самого последнего момента. Стоит поднять шумиху хоть немного, и вся эта вереница охранников закроют босса в непроницаемый панцирь энергетических щитов, пробраться в который будет потяжелее, нежели в бункер башмака. По заученному маршруту мы с Сашей обогнули ряд одноруких бандитов и пошли вдоль стены к выходу. При этом мы периодически останавливались возле автоматов. Я показывал на случайные лохотроны пальцем, а Саша, надув губки, мотала головой. Первый ей не понравился внешне, второй был слишком шумный, третий – невезучий, а возле четвертого сидел неопрятный простак. В общем, почти не вызывая подозрений, хотя охранник постоянно за нами следил, мы двигались к выходу. Когда до двери осталось 5 метров, я мысленно произнес: «Пора, поехали», — отозвалась в моей голове Саша. Диар был богат не только потому, что отхапал здание в самом проходном месте игрового, и не только потому, что действовал жестко на рынке запрещенных веществ. Нужно отдать местному олигарху должное. Он хорошо вел свои дела и пользовался современными крючками маркетинга. К примеру, он бесплатно наливал выпивку тем, кто брал фишек больше, чем на сотню кредитов, или возвращал процент от проигрыша за каждую 1000. Помимо этого, он устраивал турниры, которые заполнялись развлекательными программами. Стойка с листовками о предстоящем турнире стояла рядом с охранником. На нее-то и устремился Сашин взор. Нужно похвалить Сашу. Ментальное вмешательство она практиковала постоянно. Дни в бункере не стали исключением. Перемещение легких предметов и удержание их в воздухе она отточила почти до совершенства. Чего уж говорить, сейчас ей хватило сил, чтобы вытащить из стойки сразу 4 объявления, мысленно подвигать ими, подражая ветру, и швырнуть в лицо охраннику. Громила в черной майке замешкался на пару секунд, снял одну листовку с лица и, развернувшись, поспешил догнать вторую. Этого времени мне хватило с лихвой, чтобы подбежать к двери и остаться бесшумным, задействовав звенья скрытности. Я спрятался в тени привходного помещения и прицелился. Присаживаюсь и отвожу правую руку назад, как игрок в боулинг перед броском. Палец вдавливает кнопку на торце цилиндра, и я чувствую ответную вибрацию. Сработал первый детонатор. Добавляю энергию в плечо, переправляю в локоть и кисть. Бросок. Металлический цилиндр вылетел из казино, с дребезжащим звоном отскочил от асфальта и полетел прямо в толпу охранников. Траекторию с отскоком я выбрал специально, чтобы телохранители Диара успели заметить цилиндр, ведь мощь его была не столько в начинке, сколько в реакцию на нее. Отскочив от асфальта, цилиндр влетел в толпу, ударяясь о ноги охранников. Кто-то крикнул: «Щиты!» И по цепной реакции охранники принялись создавать энергетические купола, чтобы защитить босса. Взрыв внутри цилиндра и выброс газа случился на полсекунды раньше, чем охранники выставили щиты. Из конусных дырок во все стороны устремился газ и почти мгновенно накрыл равномерным облаком Диара и его людей. Раздается щелчок внутри капсулы. В воздухе сверкает искра, и распространяется пламя. Вспышка безвредна. Воспламеняющихся частиц в воздухе слишком мало, чтобы причинить урон. Вспышка нужна была для повышения температуры и создания идеальной среды для изменения агрегатного состояния газа в твердое. Мы все сделали правильно. Осталось добавить последний ингредиент – большую внешнюю концентрацию энергии. Щиты охранников превосходно с этим справились. Черт побери, за такое зрелище можно было брать по двадцатке с носа. Это походило на взрыв баллона с монтажной пеной. Только не одного баллона, а тысячи или даже десятка тысяч баллонов, собранных в гуще охранников. Охранники выставили энергетические щиты, и в следующий миг воздух вокруг них превратился в вязкое месиво монтажной пены. Под силой своих же щитов их растащило на добрые 7 метров в ширину и 10 в длину. Там, где секунду назад шли люди, появился гигантский пенообразный брикет, размером с автобус. А еще он походил на огромный батончик из нуги с вкраплениями орехов, энергетических сфер с охранниками внутри. На несколько секунд я замер у входа в казино. Драгоценное время безвозвратно уходило, но я должен был убедиться, что все сработало как надо. Присматриваюсь и вижу энергетические осколки, очень похожие на те, что удалось повторить в фокусе с ушными затычками. Сработало. Одной монтажной пены не хватило бы, чтобы удержать одаренных, а вот вкрапленные куски энергии – другое дело. Они играли роль секретного ингредиента, который скреплял всю эту конструкцию в единый блок. Как только охранники поняли, что что-то пошло не по их плану, они поспешили скинуть щиты и вырваться из ловушки, но не тут-то было. Щиты остались. Вместо того, чтобы как обычно исчезнуть, растворившись в энергетическом поле планеты, они остались в монтажной пене и сделались локальными тюрьмами для каждого из охранников. Отпускаю в никуда еще целых 5 секунд и слежу за тщетными попытками охранников пробиться через свои же энергетические щиты. Бесполезно. Они не могут ударить сильнее, чем созданные ими барьеры. Сую руки в боковые карманы штанов и попадаю пальцами в круглые ободки для пальцев. Вместе с руками наружу показываются острые железные ковшики, прикрепленные продолжением моих костяшек. Срываюсь с места и вбуриваюсь в блок монтажной пены. Руки работают, словно лопасти катамарана, прогрызая дыру и выбрасывая ошметки поролона за спину. Пит вместе с Сашей роняют на землю вышибалы из казино, а я, пробриваясь змейкой между охранниками, двигаюсь к Диару. Через 30 секунд вырываю последние куски поролона и врываюсь в пузырь главы игрового района. «Ты кто, сука, такой?» – истерично кричит он. Левой рукой хватаю за шею и чуть сдавливаю, чтобы не слышать раздражительный писк. «ТС, говорить буду я». Глава 21. Диаровцы. Мы стояли в ангаре, размером с футбольное поле. Крыша возвышалась над нами метров на 10. С боков закрывали стены из металлопрофиля. Обычно такие ангары используют как гаражи для частных самолетов или специализированной техники, но сейчас выставочными экспонатами были солдаты. Техника там, конечно, тоже нашлась, но она занимала лишь третью часть от всего пространства. У дальней стены ровным рядом стояло полтора десятка бронированных фургонов, каждый из которых умещал в себя 15 пассажиров. Все остальное пространство в ангаре занимали разбросанные по площади солдаты. 200 голов, одинаковые боевые костюмы, бронежилеты, рации, автоматы на шлейках и пистолеты с ядрами. Короткостриженные бойцы носили шапки, поверх которых висели очки. Если не всматриваться в лица, а просто окинуть их беглым взглядом, то можно подумать, что их наплодили в ангаре, будто в компьютерной игре быстрым нажатием копировать вставать. Перед бойцами нас стояло трое. Диар, я и Питон. Где-то позади шастали помощники Диара и парочка охранников. Диар завел руки за спину и высоко приподнял подбородок. Поднять еще немного выше, и он не разглядит землю у себя под ногами. Он притопывал ногой и изредка кивал головой, будто слушал музыку. Наверняка музыка играла у него в голове. Что-то охренительно боевое и эпическое. Потому что Диар стоял перед своими бойцами, точно император перед миллионной армией, готовый пойти на смерть по движению его указательного пальца. После того, как мы с Диаром оказались заперты в одной из полостей монтажного брикета, у меня было 3 минуты, чтобы договориться. Причем, силу нельзя было применять. Человек с раздутой самооценкой не потерпит насилия. Если надломить его выросшие до небес эго, то он предпочтет развалиться на куски и утащить с собой как можно больше врагов и союзников, но на компромисс не пойдет. Поэтому, убрав руку с шеи Диара, я вкратце рассказал ему, что ждет игровой район, если он не даст отпор хану. Диар брыкался, но недолго. Во-первых, его поразил трюк с меняющим агрегатное состояние газом, а во-вторых, я в паре предложений рассказал о себе. Строчка из моей биографии о том, что я убил ближайшего помощника хана и до сих пор оставался жив, заинтересовала Диара больше всего. В общем, не без заминок, но за 3 минуты мне удалось его убедить. С той встречи у входа в казино прошло 3 часа. Столько времени понадобилось Диару, чтобы собрать всю боевую мощь игрового в ангаре. 200 моих лучших бойцов, сказал Диар и зашагал по бетонному полу. Если мы хотим дать отпор хану, то эти пойдут в первых рядах. Они лучшие из лучших, обучены, подготовлены и вооружены самым современным оружием. Питон закашлялся. Лидер игрового смерил его грозным взглядом. Я тоже внимательно посмотрел на Питона и, покачав головой, попросил его помолчать. Пит ответил мне удивленным взглядом, мол, какого хрена? Помимо штурмовой группы мы можем набрать еще 1000 бойцов из охранников казино. Но, думаю, и этих хватит, чтобы поставить на место старика. Несмотря на весь пафос Диара и гордость за своих бойцов, я был разочарован. Крутость 200 лучших бойцов была напускной и искусственной. Плечистые, бритые, с хмурыми лицами, это да. Отличная экипировка и добротные пушки, хорошо. Но, ребятки в игровом, похоже, напрочь заделались бизнесменами. Успели поверить в то, что их спасут деньги, в то время как истинная сила крылась в материях. Что я видел? 200 оранжевых бойцов и меньше 10 красных. Ты сказал, у тебя есть план? Диар повернулся ко мне. О чем мы говорим? Встрял Пит. Тут же. Да, план есть. Оборвал я Пита и состроил предупредительную мину. Готовность 2 дня. Мы постараемся узнать планы хана и устроить ему теплый прием. Если сделаем все правильно, то закончим войну в самом ее зародыше. Нужно показать хану, что стольный готов сопротивляться. Его власть держится на страхе, а значит, скорее всего, псы разбегутся, если поймут, что запахло жареным. Хан обещает им победу без сопротивления. Наша задача – показать, что так не выйдет. Хорошо, ответил Диар, мы стоим в ружье, но не затягивайте с этим. По городу ползут слухи, которые пагубно влияют на бизнес. Питон снова закашлялся, и я поспешил его увести. Став союзниками Диара, мы получили привилегии. Теперь мы напрямую получали информацию от одного из командиров отряда наблюдателей о происходящем в игровом и на подходах к нему. Диар и его приближенные еще неделю назад поняли, что пускать прислужников хана в игровой нельзя. Хреново, что они беспокоились в первую очередь о снижении прибыли, но главное, псов с горем пополам держали за забором. Конечно, псы попадали на территории игрового. Как-никак официально войну никто не объявлял, а значит территории были открыты. Но их здесь пасли и приставали с вопросами, если те ошивались без дела.